Сначала варится, как обыкновенная, простая уха. Затем рыба выбрасывается и кладется свежая в тот же навар. И так до трех раз. «А можно больше?» — спросил Каин, облизывая ложку. «Можно», — ответил Саша. «Интересно, какой степени будет уха со всего нашего улова?» — сказал Каин и вопросительно посмотрел на Сашу. Тот растерянно взглянул на Ринтена и виновато спросил: «Разве я плохо сделал?» «Все хорошо, не волнуйся», — успокоил его Ринтен. «Просто как-то неловко выбрасывать варево на землю». «Мне рассказывали, что настоящие рыбаки только так и делают», — развел руками Саша. «Нашел, кому верить!» — воскликнул Каин. «Во всех рассказах о русских рыбаках, которые ловят рыбу удочками, утверждается, что они самые большие выдумщики и врали». «Ладно», — прервал спор Ринтен, — «не будем терять времени, надо вытащить первую сеть, уже пора ее проверять». Саша побежал отвязывать веревку. Ринтен и Каин впряглись и потянули тяжелую 20-метровую сеть. Чем тяжелее было тащить, тем радостнее было на душе. Значит, много рыбы запуталось в ее ячейках. «То-гок! То-гок!» — помогали себе криками ребята. Вот первые метры сети на берегу. Крупная кета, блестя на солнце чешуей, бьется, разбрызгивая воду. За ней тянется вторая, третья. «Хороший улов!» — радостно кричит Саша. «То-гок!» Днем на рыбалку приходили девчата, разделывали улов. А с самого утра являлся Игорь Михайлович. «Существенной пользы он, конечно, не приносит», — говорил Каин. «Но его рассказы по истории очень интересны». И действительно, Игорь Михайлович, пока варилась уха, и в собственном соку шипели нанизанные на палочки кетовые брюшки, предавался воспоминаниям из русской истории. Но когда ребята обращались к нему с просьбой рассказать что-нибудь из его военной жизни, Игорь Михайлович мрачнел, хмурился и говорил потускневшим голосом: «Да ничего там интересного не было. Не дай Бог вам воевать!» Услышав эти слова впервые, Каин обиделся и сказал ребятам: «Считает нас неспособными к военным делам. Подумаешь, сам повоевал, а другим нельзя». Саша робко вступался за учителя. «Нет, ребята, он прав. Война только издали кажется привлекательной. Вот в Ленинграде...» «Слышали?» — перебивал его Каин. «Я не говорю о блокаде, а о настоящем бое, когда идет рукопашная схватка или ждешь с замиранием сердца приближения вражеского танка, чтобы кинуть в него гранату. У тебя представление о войне только по кинокартинам», — отмахивался от него Саша, и глаза у него становились грустными. Ребятам нравилось на рыбалке. В палатке понемногу копились книги, которые приносил Ринтен из библиотеки. Пришлось даже сделать небольшую полочку. День за работой проходил незаметно. Надо было перерабатывать весь улов, а рыба ловилась не только ночью, но и днем. Самое трудное заключалось в том, чтобы вытащить носилки с рыбой на крутой склон, где были вырыты ямы для собачьего корма. Сложенная в них рыба кисла, а такую собаки особенно охотно ели зимой. Тридцать третье. К осени погода ухудшилась. Все чаще налетал ветер, и спокойная гладь Вьенского лимана покрывалась рябью волн. Ринтен с беспокойством наблюдал за пляшущими на волнах поплавками, опасаясь, что веревка запутается в блоке, и тогда придется бежать за лодкой на промысловый участок колхоза. В этот вечер поднялась настоящая буря. Низкие рваные тучи неслись над лиманом, роняя на землю редкие, но крупные капли. Никому не хотелось вылезать из теплой палатки, где гудел в печи огонь и дрожало пламя стеариновой свечки. Дежурили на улице по очереди. Ринтен с Сашей лежали на вытертых оленьих шкурах, и Саша по обыкновению рассказывал о Ленинграде. «Перед войной мы жили на даче под Ленинградом, в деревне Ижоры, недалеко от станции Елизаветина. Когда идешь от станции, путь лежит по лесу. Волков там, правда, никогда никто не встречал, но все же боязно, особенно ночью, а еще хуже в грозу. Никогда не видел грозу, перебил Ринтен, а вот в книгах о ней много пишут, даже драма есть у Островского «Гроза». С непривычки, конечно, страшно. Кажется, что небо раскалывается на куски. Сначала яркий свет, а потом ужасный грохот. Что самое интересное, гремит гром и сверкают молнии. Дождя нет, хотя все небо в низких темных тучах. А потом гроза начинает уходить. Немного тишины, и начинается проливной дождь. Саша помолчал и добавил. «Наверное, пора вытаскивать сеть». Ринтен откинул вход в палатку, и ворвавшийся вихрь задул свечку. На улице выл ветер. На сушилах с глухим стуком билась о перекладину юкола. Мелкий песок со склона больно бил в лицо. «Кайон, где ты?» — крикнул в темноту Ринтен. «Тута!» — отозвался из темноты Кайон. Он сидел, скорчившись от холода, у самой воды в брезентовом плаще, единственном на всю бригаду. «Не могли выбрать другого места для рыбалки», — ворчал он, как всегда. «Надо же додуматься выбрать именно на кладбище. Ну, потянем, что ли?» Ребята впряглись в мокрую скользкую веревку, и уперлись ногами в податливую гальку. Сеть шла непривычно тяжело —